Глава 7. Грозовую ночь на последней аллее. У шпионки. Больной Фриц. Последний экзамен. 2 сюрприза. Весь день было душно. Зной опутал, как огромный паук, город, деревья, скверы. К вечеру разыгралась гроза, оглушительная, несущая, казалось, гибель. Огнедышащие молнии разрезали небо. Громовые раскаты сотрясали здания. Заперли окна, двери, трубы. Девочек раньше времени отвели в дартуары и велели ложиться спать. Дежурная Медникова, уложив выпускных, скрылась, торопливо крестясь тайком. Она боялась грозы. Боялись и 9/10 всего института. Все легли, но никто не мог уснуть. Из дартуаров младших неслись истерические крики и всхлипывания. В выпускном дартуаре, на крайнем окне, держась за оконную раму, стояла Сима Эльская. Она звучно декламировала. «Люблю грозу в начале мая. Когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом». Оглушительный раскат грома прервал ее. Молния золотисто-огненной змеей проскользнула где-то близко-близко. «Отойди от окна, Волька, тебя убьет!» Взвизнула малявка и полезла головой под подушку. Перед киотом стояла Карская и один за другим отбивала земные поклоны. «Свят, свят, свят! Господь Саваоф!» В другом углу Пантарова первая кричала. «Если нас убьет грозою, как вы думаете, медамочки, будет плакать чудицкий». Рант носилась подобно мотыльку по дартуару. «Не бойтесь, душки», — говорила она. «Если умрем, то все умрем сразу. Молодые, цветущие, хорошо. Невесты Христовы, все до одной. И экзаменов держать не надо. И протоплазма не срежет никого. Умрем до физики, душки, хорошо». «Рант, противная, не смей предсказывать. Тьфу-тьфу-тьфу». Рыдала и отплевывалась в одно и то же время Дадошка. «Мирай одна, если тебе так нравится. Ты и так обреченная. А я не хочу, не хочу, не хочу». «Дадошка, на том свете пирожных-то не дадут, а? Ясно, как шоколад». Повернулась к ней Сима. «Отстань, все отстаньте. Ай, ай, ай!» Взвизнула Даурская, потому что в этот миг золотая игла молнии снова светила спальню. Зажав уши и плотно сомкнув глаза, Дадошка бросилась ничком на кровать. «Свят, свят, свят!» Снова залепетала в своем углу Карская. «Боже, глупые какие, грозы боятся! Посмотрели бы, какие грозы на Кавказе бывают!» Говорила Черкешенко. Она сидела на кровати Лиды. Воронская, притихшая, лежала на своей постели, прикрытая теплым байковым платком. На все вопросы Черкешенки Лида отвечала молчанием. Елена терялась в догадках. О том, что Воронская боится грозы, Черкешенко не могла и подумать. Бесстрашие и мальчишеская удаль Лиды были хорошо известны всему институту. «Да что же, наконец, случилось с ней?» — задавала себе вопрос Елена и не могла найти ответа. Веселая, смелая, немного дерзкая, Лида всегда была особенно мила и дорога ей, Гордской. Нравились в ней ее бесшабашная удаль, ее шалости, ее прямота и те особенные взгляды на вопросы чести, каким следовала Воронская. И каждый раз, когда серые глаза Лиды туманились, остриженная головка клонилась долу под бременем отягощавшей ее невзгоды, Черкешенко пытливо заглядывала ей в лицо. А сердце южаночки сжималось от боли за ее любимого вороненка. Но никогда Лида Воронская не казалась Елене такой несчастной, почти жалкой. «Лидок, вороненочек, мальчишечка ты мой милый, что с тобой? Скажи, поделись своим горем, легче тебе будет». Лида молча вскинула на нее глаза. И в этом взгляде Черкешенко пришла столько невыразимого горя, что невольно отшатнулась. «Уйди, отставь, не надо тебе, никого не надо». Лицо Черкешенки исказилось ужасом. «Что с тобой, Лида? Что ты?» «Фюрст умирает. Умирает из-за нас, из-за меня. Я убила ее своим поступком. Убила ее!» — крикнула Лида и, растолкав подруг, выбежала из спальни. Темнота окутала длинные коридоры, огромную залу, просторную библиотеку, классы и столовую. Словом, все здание. Подсвечники звенели в запертой церкви при каждом громовом ударе, и этот звук казался сверхъестественным и страшным в ночной час. Темнота прорезывалась яркими вспышками молний, и громовые удары потрясали здание. Лида мчалась по коридорам и лестнице, по нижней площадке мимо швейцарской и мертвецкой, небольшой террасы комнатки, похожей на часовню, где ставили гробы редко умиравших в институте воспитанниц. Вот и стеклянная дверь, за ней крыльцо, лестница, спускавшаяся в сад. Что, если она окажется запертой? Но нет, слава богу, вход в сад закрыт только на задвижку. Очевидно, никому и в голову не пришло запереть дверь на ключ. Кто захочет выйти в сад в такую ужасную погоду? Мысли Лиды несутся с поразительной быстротой. Что ей надо здесь? Зачем она сюда прибежала? Но этот вопрос она задает себе лишь на секунду. В следующую же секунду он уже решен. Фюрст умирает из-за нее. Она – Лидия Воронская, виновница ее смерти. Она – убийца. Нужно искупление. Нужно во что бы то ни стало пожертвовать собой. Надо предложить себя, свою жизнь, взамен фрейлину, столь необходимой ее бедным маленьким племянникам, ее несчастной сестре. И верховное существо рассудит, решит. Господь всесилен и справедлив. И она, Лида, знает это. Если она заслужила, пусть, мол, не убьет ее, Лиду. Но только пусть не умирает Мина Карловна. Рванув, что было силы, стеклянную дверь, Воронская стремглав сбегает с лестницы и несется через садовую крокетную площадку туда, в дальнюю аллею, где темно и жутко, где глухо шумят деревья и где белеет чуть заметная каменная плита. Протоплазма говорил на физическом уроке, что дерево хорошо притягивает молнию, думает Лида. Если я встану под деревом, молния ударит в него, и я умру. И я готова умереть. Только, Господи, спаси фрейлин от смерти. Сохрани ее жизнь, дорогой Господи. Прекрасный, милостивый, добрый, ах! Удар грома ухнул со всей силой. Он раскатился по всему саду, сотрясая, казалось, весь огромный мир. Одновременно блеснула молния, стало светло на миг, как днем, в огромном старом саду. Лида осенила себя торопливо крестным знаменем и снова потемнело, словно осенней ночью. Тем же быстрым бегом Воронская достигла последней аллеи. Здесь стояла высокая старая липа, уже расщепленная когда-то грозой. В трех шагах от нее находилась плита Святой Агнии. Ветви липы раскинулись шатром над воображаемой могилой легендарной монахини. В эту легенду о Святой Агнии Лида не верила и смеялась, когда подруги рассказывали о ней. И не для Святой Агнии, но ради того, чтобы получить душевный покой, прибежала сюда девочка. Она считала себя преступницей с той минуты, когда Большой Джон открыл ей печальную новость. А всякое преступление, по мнению Лиды, должно быть искуплено. И со свойственной ей горячностью, пылкая во всем, необузданная девочка в страстном порыве, охватившего ее отчаяние, взамен умирающий фюрст, предлагала взять ее собственную юную жизнь. В эту самую минуту, когда черкешенка допытывалась там, в дартуаре, о причине мрачного отчаяния, охватившего ее подругу, эта мысль явилась в душе Лиды и ярким светом озарила ее. Не теряя ни минуты, она опускается на колени, на горячую, всю словно насыщенную электричеством землю. «Господи, возьми мою жизнь, убей меня молнией и спаси ее, если можно». Новый удар грома заставил ее поднять голову. Жуткий ослепительный свет озарил сад. Лида взглянула в конец далекой, змейкой вьющейся аллеи и вскрикнула от неожиданности. Высокая, во все черное одетая фигура, казавшаяся огромной при ослепительной вспышке молнии, медленно подвигалась по направлению к ней. «Кто это? Агния? Призрак? Но ведь Агния – легенда, предание, и призраки не приходят к нам!» – терялась она в догадках. Вот фигура почти поравнялась с плитою. Послышалось ее свистящее дыхание. Молния вспыхнула снова и озарила ее с головы до ног. «Маман! Воронская!» Эти два крика слились в один. Одновременно баронесса-начальница, черная высокая фигура, оказалась ею, одетой в просторный темный капот, с обмотанной черным шарфом головой. И выпускная, первая, узнали друг друга. Лида поняла сразу, что значила эта ужасная одышка. Маман страдала астмой и в минуты припадка астматического удушья находила единственное от нее спасение, выходя на воздух в сад. Присутствие ее ночью в последней аллее объяснялось таким образом, очень просто. Но присутствие здесь Воронской для начальницы казалось совсем необъяснимым. «Каким образом ты?» – начала была она, с трудом переводя дыхание. Но Лида, не дав Паранессе окончить, быстро схватила руки начальницы, прятала в них свое пылающее лицо и глухо произнесла. «О, я хотела умереть. Я не могу. Я не стою жизни, когда она умирает из-за меня, из-за нас. Господи, если бы молния убила меня, я была бы теперь такой счастливой, не мучилась, не страдала. О, маман, если бы вы знали только. Голубушка маман, какая это тоска, какая мука!» Заключила свою речь страстным отчаянием бедная девочка. Должно быть, много затаенного горя уловила в этом возгласе чуткое сердце начальницы. «Что с тобой, девочка? Что с тобой?» – произнесла баронесса. Обвила плечи девочки и усадил ее на садовую скамью. «Расскажи все, все, что случилось. Или нет, плачь, плачь. Лучше выплачься прежде всего, бедняжка, тебе будет легче. Такое состояние должно разрешиться слезами». Все было поведано, и история с Фюрст, и нарушение совета Большого Джона по вине ее, Лиды, ее, преступницы, одной виновницы всего, всего. И вот, когда я узнала о том, что смерть грозит фрейлин, я прибежала сюда, я сама захотела умереть. Заключила она свою исповедь. Рука баронессы легла ей на плечо. «Бедное дитя, я не хочу говорить о великом грехе желания себе смерти и гибели. Не буду говорить и о горе твоих родителей, если бы они потеряли тебя. Господь бы не попустил совершиться твоему неразумному желанию, и твоя смерть не могла бы принести искупление ни в каком случае. Но дело не в этом. Твой поступок – детский порыв и безумие. Твоя совесть может найти себе покой иным путем. Я была у фрейлин Фюрст сегодня. Ей правда очень худо. Она при смерти. Твой друг, монсеньор Вилькинг, не обманул тебя. Но все в руках Божьих, и бывает так, что серьезно больные и умирающие поднимаются на ноги, выздоравливают по его святой воле. Завтра я еду снова к Мине Карловне и возьму тебя с собой. Ты будешь помогать ухаживать за ней и ее сестре. И кто знает, может быть, успокоится немного твоя измученная совесть, когда ты, если не словом, то действием, и спросишь прощения у той, которую ты так жестоко обидела. Не правда ли? Ты поедешь к ней?